и не выходить на завершающий танец. Затем они вместе с Бербиджем вернулись за кулисы. Все то время, пока Шекспир искал Хью Ферна, потом монашеское одеяние, со сцены доносились приглушенные женские крики. Это были голоса кормилицы и Джульетты, точнее, Томаса Поупа и юного Питера Пирса, когда первая говорит последней, что ее кузена Тибальда убил ее возлюбленный Ромео. Кормилица пытается утешить Джульетту, а теперь священник должен утешить Ромео. Стоя внизу, задрав голову, я смотрел, как Шекспир вышел на сцену через будку и услышал, как он слегка изменил свою реплику. «Ромео, выйди и поговори с Лоренцо, чтобы публика могла понять, кто он такой». Думаю, они догадались, что произошла замена. Но возгласов удивления или протеста не последовало. Странно, как легко публика принимает все, что ей дают. Затем вошел Дик Бербидж в качестве Ромео, и снова все пошло гладко. Госпожа Девинант уже исчезла. Я не знал, ушла ли она смотреть пьесу или еще куда. Я вернулся к скамье и приготовился просидеть там всю трагическую развязку Ромео и Джульетты. То, что только что произошло у меня перед глазами, сбивало с толку. Дело не в том, что Шекспир взял на себя роль брата Лоренцо в середине представления. В конце концов, это с самого начала была его роль. Доктор Ферн всего лишь заменял его на один спектакль, а Шекспир всего лишь следовал древнейшему долгу актера выйти на реплику. Но в тупик ставило другое. Что же случилось с добрым доктором? Дождь прекратился, но воздух был влажным. Вот вам и залитый солнцем Верона. Меня в тонкой, пропитанной кровью рубашке пробрала дрожь, не только от холода. Разумнее было бы пойти и поискать мой камзол в кладовке, но я находился в том инертном состоянии, когда двигаться не хочется даже для избежания неудобств. Вместо этого я смотрел и слушал. Со своего места наблюдал я, как мои товарищи поспешно выходят на сцену и уходят снова, и слушал обрывки и фраз, когда печальная история о молодых влюбленных постепенно подходит к концу. Двойная смерть в семейном склепе Капулетти, появление герцога Эскалы и обеих враждующих семейств на месте трагедии. Последняя реплика герцога, когда он обрекает оставшихся в живых Монтаки Капулетти жить с тем, что хотя и косвенно принесла их ожесточенная вражда. Пока что все хорошо или все плохо. А потом толпа во дворе Золотого Креста захлопала в ладоши. Искреннее рукоплескание, согревающее сердце любого актера, как луч солнца в этот серый дождливый полдень. Когда стихли аплодисменты, где-то над моей головой из галереи грянула музыка, и слуги лорд-камергера, все и живые, и мертвые, к концу пьесы вышли и пустились в пляс, чтобы развеять печаль. Доски трещали, и воздух звенел от вопли и гиканья. Мои ноги почти подпрыгивали в такт. Я умирал от желания быть там вместе с ними. Я чувствовал себя одиноким. Хотя не совсем, потому что передо мной вдруг появился слуга доктора Ферна Эндрю Пирман. «Вы не видели моего хозяина?» Выражение его лица было близко к панике. «Я везде его искал. Мои люди тоже. Он не вышел во второй половине. Пожалуйста, мастер Ревилл, все-таки вы видели его?» Во второй раз, менее чем за полчаса, я указал на крытый коридор слева от себя. Во второй раз я дал тот же ответ. Некоторое время назад я видел, как он входил в одну из тех комнат. Не знаю, зачем. Пирман тут же сорвался с места. Я позвал его, не беспокоясь о громкости своего голоса. Ничто не могло перекрыть музыку и шум танца. Но там никого нет. Бесполезно. Дверь заперта. Я смотрел, как Пирман отчаянно толкает и дергает за ручку дальней двери, но та не поддавалась. Звуки рожков и барабанов над моей головой, топот ног и приветственные крики толпы все нарастали, пока не заполнили собой двор таверны. За сценой тем временем разворачивалась другая драма. Она отличалась от взволнованных вопросов Шекспира о Хью Ферне. Шекспир тревожился, потому что доктор должен был появиться на сцене, но его нигде не было.